и нажал на одну из кнопок. Вурлицер зажужжал, пластинки задвигались. «Постой-ка», — обратился Джикс к своему стражу. «Какая же это справедливость, если ваш вожак сам выбирает песню?» «Не имеет значения, что он там выбирает. Вурлицер живет своим умом». Автомат, наконец, нашел нужную музыку, и через маленькое окошечко Джикс увидел, как старинная виниловая пластинка опустилась на диск проигрывателя, и к ней подвинулась игла. Зашипела, защелкала, и надтреснутый голос запел. «Отпусти меня, прошу!» «Please release me, let me go» — знаменитая песня в исполнении Энгельберта Хампердинка, вышедшая в 1966 году. Толпа испустила единодушный стон. Авалон повернулся к своим подчиненным. «Молчать!» — прогремел он и выспренно произнес. «Великий Вурлицер выразил свою волю!» Стражи немедленно развязали пленников. «Какое счастье, что великий Вурлицер не сыграл «Вознеси меня на луну!» — съязвила Джилл. «Fly me to the moon» — песня Барта Ховарда, записанная в 1954 году и ставшая особенно знаменитой в исполнении Фрэнка Синатры. Музыка продолжала звучать. Авалон подошел к бывшим пленникам. «Я думал, что Вурлицер захочет держать вас в плену, пока мы не раздобудем ваше дурацкое ведро с монетами. Но ему, видно, безразлично, что с вами станется. Вы для него ноль без палочки». «А с чего ты взял, что Вурлицер он?» — ехидно поинтересовалась Джилл. «Темнота необразованная», — презрительно ответил Авалон. «К твоему сведению, Вурлицер может быть и парнем, и девчонкой. Зависит от того, кто поет». Когда музыка отзвучала, Авалон вновь накрыл автомат, и вояки вернулись к своим привычным занятиям, которые мало чем отличались от времяпрепровождения детей Мэри. Разве что разговоры и игры кошмаров носили более грубый и буйный характер. Авалон, верный приговору Вурлицера, вздохнул. «Ну, так и быть, вы свободны». Но к полному ошеломлению Джилл юноша-ягуар произнес. «Я бы предпочел остаться». «Что?» «Ты можешь идти, если хочешь», — сказал ей Джикс. «Я желаю познать учение Вурлицера». «Но у тебя и шуточки». «Я вовсе не шучу». Авалон осклабился, явив миру нечто, напоминающее забросанные грязью железнодорожные рельсы. «Ты хочешь стать одним из нас?» Джикс не ответил, но Авалон принял его молчание за согласие. «Ну тогда ладно. Не раскаешься, точно тебе говорю». Он оглянулся на завешенный покрывалом музыкальный автомат. «Понимаешь теперь? Вурлицер недаром разрешил тебе уйти. Он знал, что ты останешься». Авалон с некоторым отвращением взглянул на Джилл, затем ткнул пальцем в одного из стражников. «Ты возьми эту, отведи наверх и пусть катится». «Нет!» — отрезала Джилл вне себя от ярости на Джикса. «Думаю, я тоже останусь на некоторое время. Мне все равно некуда особо спешить». «Ну тогда ладно», — отозвался Авалон. «Но боевую раскраску вы получите только когда покажете, на что годитесь». Оторву Джилл нельзя было назвать хорошей девочкой. При жизни она служила для своих родных неиссякаемым источником всяческих неприятностей. А когда стала скинджекером, то и вовсе отбилась от рук. Она была уверена, что ее кома явилась для предков истинным благословением. И единственное, чего не могла понять, почему они до сих пор еще не выдернули вилку из розетки. Она не задумывалась над тем, чем обусловлены социопатические черты ее личности. Были ли они врожденными или явились реакцией на суровое окружение. Она этого не знала и знать не хотела. Ей просто нравилось делать гадости. Джилл была скверной девчонкой, так ей внушали все, и она сама прониклась этим сознанием. Жатва, то есть лишение жизни детей и перенесение их душ в междумир, началась для оторвы Джилл как способ утвердить свое положение в высшем эшелоне власти, сперва у мопси Капона в Чикаго, а затем при Мэри. Ласковой, заботливой, добрейшей и милейшей Мэри Хайтауэр, которая так любила всех детей без исключения, так хотела уберечь своих маленьких ссыкунов от большого злого мира, что с этой целью благословила Джилл на жатву. Джилл не вдавалась в размышления по поводу того, почему ей нравится жать. Она лишь знала, что в том, чтобы совершать ужасающие преступления и при этом еще и получать за них признание и похвалу, есть некое особое удовольствие. Скверная девчонка никому и ни за что не призналась бы, что на самом деле жатва вызывает в ней смешанные чувства. Она отлично справлялась со своей совестью. Когда бы та ни поднимала свою уродливую голову, Джилл проворно загоняла ее пинками обратно, напоминая себе, что она, Джилл, только до тех пор чего-то стоит, пока занимается своим ремеслом.